На завтра винтовка, новенькая в масле, была у Санчеса в распоряжении. С оружием на Черном континенте проблем не существовало. Пятерых готовых на смерть парней Тони тоже через посредника нанял. Не планировалось, чтобы они видели Санчеса. Через Мартинеса удалось отыскать бывшего католического священника, которого за употребление наркотиков лишили сана. Луис неспроста с ним законтачил. На почве марихуаны и за неплохие деньги отец Гаэтан согласился благостными речами промыть мозги будущим героям Центральноафриканской Республики. Санчесу, в общем, претила эта идея, им же самим и выдвинутая. Он считал себя довольно истовым католиком, однако в данном конкретном случае счел возможным об этом на время забыть. Из тех инструкций, что Тони вручил отцу Гаэтану, следовало, что Джатадия — коварный кровопийца, злобный мусульманин, убивавший христианских детей. Такие, как он, распяли Христа. Такая пропаганда среди смертников, обещание солидных выплат семьям хоть как-то гарантировали безопасность Марио в предстоящем деле. А пока отец Гаэтан, стимулируемый порциями марихуаны, проводил разъяснительную работу, колумбиец пристреливал винтовку неподалеку от прииска и мастерил пояса для смертников из подручных материалов и взрывчатки, которую использовали на прииске. Подобных взрывных устройств в Колумбии он собственноручно сделал приличное количество, когда уничтожали чиновников, воевали с наркобаронами и полицией. Но смертников он тогда не использовал. И ждал. С нетерпением ждал информации о перемещениях Джатадии. Он еще сильнее похудел, оброс, волосы стягивал резинкой в довольно длинный хвост и выглядел мрачнее обычного. Жил в домике Тони и по ночам беспокойно возился под москитной сеткой и вздыхал. В ближайшем городке не показывался и в Банги, столицу Цар, не ездил. Чем меньше людей его видело, тем лучше. Белый человек все же бросался в глаза, запоминался, тем более такой, высокий, со светлыми глазами и волосами. Он и на прииске не мелькал, отсиживался в доме, лишь выходил пострелять из винтовки, но для этого уезжал на машине за несколько километров. Финская винтовка Сако ТРГ-42 оказалась на удивление удобной. Стреляла довольно кучно даже на максимальном расстоянии, до 600 метров. Единственным недостатком оказалось отсутствие в комплекте дульного тормоза. После 10-го выстрела даже крепкому Санчесу начинало казаться, что его избили, не оставив синяков, но внутри все болело. Впрочем, и синяк быстро появился на плече из-за сильной отдачи. Зато тактический глушитель радовал. Он действительно снижал звук выстрела и изменял его составляющие так, что позицию стрелка нельзя было определить ни по звуку, ни по вспышке. Марио спал, когда в домик, шумно отдуваясь, вбежал Тони. Бухнул на стол ящик баночного пива, а сам схватил бутылку из-под виски, куда сливал охлажденную кипяченую воду из чайника, и начал пить прямо из горлышка. Санчес взглянул на него из-под руки, его слепил включенный свет даже через москитную сетку. «Новости», — догадался он. «Завтра утром Джатадия едет в Банги. Взятки сделали свое дело. Я знаю маршрут. На окраине, где хижина на въезде в столицу, можно устроить засаду. Там живут христиане, противники селяки. Они не выдадут, если что. Вот только времени на подготовку очень мало. А другой такой возможности может не представиться, сам понимаешь». Немного сонный Санчес только кивал, словно и не слушал. Потом откинулся на подушку и заявил вдруг то ли в шутку, то ли всерьез: «Не пойду я никуда. Устал. Не хочу». «Ты чего?» — ошарашенный Тони плюхнулся на скамью у стола. У Марио ныла раненая в порту нога и терзало предчувствие неудачи. Через полчаса он уже трясся по проселочной дороге, сидя за рулем пикапа. Фары в темноте выхватывали глубокие лужи мутной воды, колючие кусты по обочинам. Иногда дорогу перебегало какое-нибудь животное, метнувшись так, что сложно было определить, потревоженная косуля это или хищник. Санчеса не волновало, как смертники попадут на место и как будут действовать. В их задачу входило только отвлечь и по возможности нанести урон охране Джатадии. У Мари уже в распоряжении было несколько часов в запасе, чтобы добраться до Банги и найти место, откуда удобно будет стрелять. Колумбиец практиковался в стрельбе эти дни, прежние навыки восстановил, но уверенности не испытывал. Тони связался со своими друзьями с той самой окраины Банги, где было запланировано покушение. И когда Марио въехал в пределы города, в свете фар он увидел несколько силуэтов людей, которые, очевидно, его ждали. Старший из них склонился к опущенному стеклу рядом с водителем. Марио разглядел старое морщинистое лицо и седые жесткие кудри на большой голове. Глаза, узкие щелочки, поблескивали в свете лампочки, включенной в салоне над зеркалом заднего вида. Он заговорил с Санчесом на Санго, не слишком беспокоясь о том, чтобы быть понятым. «Ты от Тони? Поезжай в переулок, первый направо. Там есть где спрятать машину. Мы поможем». Марио бросил взгляд на парней, стоящих чуть поотдаль. Старик заметил и сказал с улыбкой: «Это мои сыновья, не бойся. Здесь друзья». Санчес кивнул и поехал в указанном направлении. Рассвет он встретил на одной из крыш. Тут были и двухэтажные халабуды, слепленные из деревянных ящиков, из-под овощей и фруктов, фанеры, кусков пластика и даже тряпок. Этот район напоминал ему бразильские фавелы с нагромождением уродливых домишек, с узкими вонючими улочками и странноватыми типами, у которых за пазухой, если не пистолет, то кастет или нож, а то и мачете. Такие районы были и в Боготе. Санчес не боялся там шляться, ему даже нравилось, щекотало нервы. Привлекал странный запах этих улочек, ослики с повозками, индейцы в своих белых длинных традиционных нарядах с вышитыми яркими поясами и сумками через плечо. Как-то раз его попытались ограбить в одном из таких районов, куда не стоило соваться не только туристам, но и местным. Однако Марио с перепугу сам так яростно накинулся на грабителя, что тот испугался и убежал. Солнце палило спину. Подкатывала тошнота от голода и жары. Резинка на оптике стала неприятно липкой от пота. Он то и дело прикладывался к ней и видел дорогу совсем близко. Изредка проезжали потрепанные иномарки, автобусы, иногда аборигены на велосипедах или мопедах, испускавших такие едкие вонючие выхлопы, что те еще долго висели в воздухе. Эта крыша, где он расположился, оказалась, пожалуй, самой высокой в районе. Металлическая, ржавая, раскаленная, покрытая сверху сухими пальмовыми ветками, с листьями острыми, как бритва, и жестянками из-под пива, сжатыми чьей-то могучей рукой в сморщенные комки. Каждое движение приводило Марио либо к порезу пальмовыми листьями, либо к ожогу о железо, либо звякала очередная банка под ногой или рукой. Наконец, вдали запылило несколько машин. После дождей намокшая и теперь уже подсохшая пыль стала еще более густой и едкой. Теперь только ждать. Взрывы раздались почти одновременно перед первой машиной и после джипа, замыкающего колонну. Классическая засада, разыгранная как по нотам. Теперь задача телохранителей Джатадии состояла в том, чтобы спихнуть первую дымящуюся машину на обочину и увести клиента с места подрыва как можно быстрее. Но Санчес спокойно ждал, видя, как суетятся парни. Когда их собралось довольно много, чтобы столкнуть машину на обочину, выбежала третья бомба, подготовленная отцом Гаэтаном. В смертника выстрелили, но он успел подорвать себя и ранить и контузить нескольких охранников. Ситуация для службы безопасности Джатадии усложнилась, но еще не максимально. Они кинулись к задней машине, собираясь столкнуть ее. Никому и в голову не приходило выставить охранение, слишком суетились. И, конечно же, в самый для них неподходящий момент выбежал четвертый персонаж, начиненный приличным количеством взрывчатки. Но все-таки охрана была настороже. Особенно высокий, поджарый парень, напоминающий негатив Санчеса, чернокожий. Он, присев на колено, выстрелил. Смертник упал, не успев совершить самоподрыв. К нему не подошли, понимая, что он начинен взрывчаткой, как фаршированный индюк. Телохранитель упустил из виду пятого и последнего смертника. Тот успел добежать, выскочив с другой стороны улицы, и достиг цели, приблизившись максимально близко, как шар в боулинге. Кегли телохранителей разлетелись от взрыва. Ряды бойцов противника уменьшились. Колумбиец досадливо поморщился. Он рассчитывал на подрыв всех пятерых. Теперь задача охранников — вывести клиента с линии вероятного огня куда-нибудь в переулок. Это также небезопасно, однако лучше, чем стоять на открытом месте. Затем они вызовут подмогу. Задача же Санчеса — попасть, когда Джатадия выйдет из машины. Именно сейчас, в самый неподходящий для этого момент, пришла мысль, что вместо Джатадии Селику само собой возглавит кто-то другой. Скорее всего, не менее авторитетный и одиозный. Смуты пекут таких лидеров, как блины. Но в любом случае убийство отсрочит активные действия Селики, а может и деморализует, даст шанс Базизе стабилизировать ситуацию. Колумбиец не отрывал взгляда от оптического прицела. Пот озерцом скопился на спине, и то и дело щекотными струйками соскальзывал то с левого, то с правого бока. Санчес закаменел в ожидании удобного момента. Долговязый телохранитель, по-видимому, был начальником охраны. Судя по его жестам, он руководил уцелевшими после взрывов. Наконец, из машины показался сам Джатадия. Он не суетился, не выглядел испуганным. Высокий, чуть полноватый, с большой головой, которую и стал выцеливать Санчес. Джатадию то и дело прикрывали телохранители. Марио бормотал ругательства. Вдруг Джатадия, продвигаясь в плотном окружении охраны, запнулся и чуть отстал. Заметил это лишь тощий телохранитель. Он рванулся обратно, прихватив за шкирку еще одного из бодигардов. Его-то он и толкнул к Джатадии. Он-то и попал под выстрел, сделанный Санчесом. Стрелять еще раз даже с тактическим глушителем колумбиец не решился. Защелкнул крышку на оптике, чтобы не бликовало, и какое-то время всматривался в том направлении. Но Джатадию уже вывели с линии огня. Санчес схватил винтовку, отыскал гильзу и быстро спустился вниз по приставной лестнице. Старик дожидался его внизу и быстро унес лестницу на задний двор вместе с сыном, накрыв ее сверху сухими пальмовыми листьями. «У тебя слишком заметная машина», — покачал головой старик. «Может, дать тебе мопед? Он старый, но надежный». «Конечно», — улыбнулся Санчес. «Белый человек на мопеде в этом районе, по-твоему, меньше бросается в глаза?» «Спасибо и прощай». Он поехал в противоположном от места покушения направлении. Медленно, петляя по проулкам, мимо лачуг и группы женщин в цветастых юбках и кофтах, собравшихся группкой у грузовичка, с которого торговали фруктами, его проводили любопытными взглядами. Они наверняка слышали взрывы и одинокий выстрел, и Санчес не мог быть уверен, что они никому не расскажут о белом пикапе «Тойота» и белом парне за рулем. Из города Марио уехал тут же, пока не начались поиски. К обеду ввалился в домик инженера. Тони поднял руку, призывая его к тишине. Он смотрел телевизор, маленький, портативный в красном пластиковом корпусе, работающий от дизель-генератора. «А тебе говорят», — шепнул он. Через его плечо Санчес увидел на экране знакомую фигуру высокого телохранителя. При ближайшем рассмотрении становилось понятно, что тот мулат. Смазливая физиономия, короткая стрижка, широкие плечи и злые, умные черные глаза. «Киллера мы не видели, но не сомневайтесь, я его найду, из-под земли достану», — он говорил в камеру. «Знаем, что он белый и скрылся на белом пикапе «Тойота». «Кто-то все же донес», — с сожалением заметил Тони, выключая телевизор. «Надо поменять машину. Я бы не волновался, если бы дело касалось покушения на правительственного чиновника. Наша полиция не любит работать. Но когда замешаны силика, их боевики землю носом рыть будут за Джетадью. Именно поэтому лучше переждать. Они будут думать, что я со страху сразу же попробую смыться из страны». Марио лег на топчан, отодвинув москитную сетку, зацепив ее за гвоздь на стене. «Здесь искать точно не станут». «Ты будешь пытаться еще?» «Теперь мне это не кажется хорошей затеей. Смерть Джетадии вряд ли станет поворотным моментом, разве что будет маленькая отсрочка. К тому же его сейчас спрячут, а если он и начнет выезжать по делам, охрану усилят. Мне надо выбраться из ЦАР, но не сегодня. Может, завтра к вечеру». Тони не спорил. В таких вещах он доверял чутью колумбийца. Налил ему виски и выпил сам. Затем ушел работать. Вернулся к вечеру и застал унылого Санчеса, чистящим винтовку. «Достал для тебя другую машину, темно-синий джип». «Зачем такую большую?» — Марио выглянул в окно. «Слишком заметная тачка». «А ты в легковушку не влезешь», — вспылил Тони. «Вон какой длинный». Он сел к столу и вытер лоб. «Все нелепо с этим покушением. Весь день думаю, не оставил ли я где хвостов?» «Так подчисти», — хмуро посоветовал Санчес, складывая разобранную винтовку в специальный кейс. «Башка болит. Налей лучше». «Ты планируешь ее забрать?» — Тони кивнул на кейс. «Любишь ты оружие, Санчес. Плохо это». «Сам же говорил, что воевал в Руанде». «Не воевал. Попал туда до того, как над Кигали сбили самолет с президентами Руанды и Бурунди на борту». «В 94-м?» Марио перебрался со стаканом виски на топчан. Сел поглубже, упершись спиной затылком в стену. Согнул ногу в колене, оперся о него рукой, в которой держал стакан. Другую ногу вытянул почти до середины небольшой комнаты. «Все развивалось на наших с Филиппом глазах. Он счел это журналистской удачей, но недолго так считал». Тони замолчал, покусывая нижнюю губу. «Правительство само подогревало конфликт. Призывало хуту уничтожить всех тутси, их меньшинство, около 10% от всего населения. Там есть река Кагера, а Ньябаронга — ее приток. Река течет через всю страну, попадает в Танзанию и Уганду и впадает в озеро Виктория. Задолго до этого хуту грозились отправить тутси в Эфиопию по Ньябаронга, бросая трупы в реку, ты понимаешь?» Они так и сделали. Воды наполнились кровью и трупами. Слишком быстрая река. Он налил себе тоже, почти не глядя, и уставился в стену. Они скидывали в нее детей, заставляли прыгать. Там и взрослые тонули мгновенно. Трупы заполнили озеро Виктория, доплывая до конца уже полуразложившимися, изъеденными рыбой. Тамошние угандийские рыбаки вылавливали и хоронили сотнями, тысячами. За 3 месяца около 1 000 000 человек зверски убили. Резали ножами, рубили мачете.